Вскоре, благодаря усилиям друзей, Шуберт помирился с отцом. Но семейная идиллия была недолгой. Уже через 2 года композитор опять начинает жить отдельно, несмотря на свою абсолютную непрактичность в быту. Доверчивый и наивный, он часто становится жертвой издателей, бесстыдно наживающихся на его изумительных по красоте сочинениях. Будучи автором огромного количества песен, быстро ставших популярными в бюргерских кругах, Шуберт, тем не менее, едва сводит концы с концами. Если Моцарт, Бетховен, Лист и Шопен сами виртуозно исполняли свои произведения, что весьма способствовало росту их популярности, Шуберт виртуозом не был и решался выступать разве что в роли аккомпаниатора. Ни одна из его дивных симфоний так и не была исполнена при жизни композитора. Более того, и великолепная неоконченная, и последующая 8-я симфония были потеряны. Партитуру 8-й только через 10 лет после смерти композитора нашел Роберт Шуман, а знаменитая неоконченная была впервые исполнена благодаря Феликсу Мендельсону лишь в 1865 году, то есть спустя 37 лет после кончины автора. Все больше и больше композитор погружается в отчаяние и одиночество. Его кружок распался, друзья обзавелись семьями и приобрели положение в обществе, лишь Шуберт остается наивно верным идеалам ушедшей юности.